Завтра ночью, говоришь ты, они вернутся назад, во главе их Нарваец. Не знаешь ли, в котором часу, благочестивый брат? В 11 часов вечера. Поезд отправляется из Аранхуэса и спустя час по полуночи приходит сюда. Благодарю. Продолжай сообщать нам решение кабинета министров. Ты кажешься очень взволнованной, сестра Патручиньо. Ты очень бледна и дрожишь. Это пройдет. Мы не должны обращать внимание на недуги и слабости нашего тела. Ты знаешь наших врагов и их силу. Ты знаешь, какая опасность грозит нашему высокому делу. Потому мы должны действовать, чтобы не пропустить ни одного удобного случая. Я думаю, что мы уже не раз доказали, что ничто не может устоять против силы нашего благочестивого общества. Ты думаешь о Сарано и Приме, которые оба в изгнании, и об Алацаге, который все более и более впадает в немилость, и о Топете, который никак не может перенести того, что остался до сих пор контр-адмиралом. Эти 4 дворянина королевской гвардии были опаснейшими врагами Санта-Мадре, потому что они стояли на стороне престола, они казались непобедимыми. Где остались они, благочестивая сестра? Они рассеяны и бессильны, уничтожены и забыты. Это было великое дело. Возможно ли после этого, чтобы мы не сумели устранить других врагов силою или хитростью, которые, в сравнении с герцогом де ла Торре и маршалом Примом, слабые дети? Ты прав, благочестивый брат. Но первый успех тем более не должен заставить нас сложить руки и ничего не делать. Только тогда, когда человек умеет пользоваться победой, победу можно назвать настоящей. Твоя ловкость и твое влияние одинаково велики. Да сохранят тебя и не спошлют тебе здоровье святые, чтобы раны незабвенного Франциска, перешедшие на тебя, не уничтожили твоей силы, прошептал Кларет, низко кланяясь. «Они приедут с ночным поездом», — пробормотала монахиня по удалению духовника королевы. «Одним ударом они могут быть уничтожены все. Если, как это случается не в первый раз, дымящаяся машина на полном ходу будет в один миг сброшена с рельсов». Лицо ужасной Аи приняло в эту минуту такое страшное выражение, что всякий, кто взглянул бы на нее, не мог бы удержаться от смертельного страха. Она забыла про свои раны. Быстро вошла в другую комнату, накинула на себя плащ и поспешно вышла из замка. Графиня пошла по направлению к улице Фобурго. Она знала, что после всего случившегося застанет братьев святого Викентия в черной зале дворца. И потому не должна была терять ни минуты, чтобы дать, наконец, полный разгул своей жажде мести. То, что было обсуждено и решено в эту ночь в известной нам зале совещаний святого трибунала, осталось навсегда тайной, потому что переговоры эти были так ужасны, что у каждого волосы зашевелились бы на голове, если бы он узнал их результаты. 3 великих инквизитора Санта-Мадре бросили свои шары в урну. Затем Антонио твердой рукой вынул их. 3 шара были черного цвета. Решение их было принято с общего согласия. Теперь надо было прийти ко второму решению. Не говоря ни слова, так как благочестивые братья не нуждались в его объяснении, Антонио положил в урну 1 белый и 2 черных шара.